Общались они через переводчика. Нашелся человек, знающий испанский, и язык мощного удара. «Тогда я отказываюсь от участия», — заявил мощный удар, и удалился, и потихоньку пробрался на другой берег острова, где тоже была небольшая пещерка, вход в которую закрывала нависшая трава. Именно туда он стащил все, что успел украсть у китайцев, в то время, когда они шли на совещание. После этого быстро прибежав к горе и сделав вид, что давно там находится. Плотно закусив, мощный удар отправился посмотреть, вдруг попадется еще что-то, что плохо лежит. Но уже ничего плохо не лежало. Везде были люди, везде кипела работа. «Ну-ну, посмотрим, как это у вас получится», — пробормотал он. Учетом принесенного доверили заниматься Олегу. «Только выдавать будем даром, без денег», — шутливо сказал ему Ольмек. Олег улыбнулся. «Да какие уж тут деньги». Работали долго, до полудня, не потому, что припасов было много, просто носить пришлось со всех концов острова. Люди заметно повеселели. Общее дело согрело их души. Глава 67. Распределение. Настало время распределения. Все собрались перед тропинкой, ведущей в пещеру. Мануэль объявил, по нашим подсчетам, если исходить из... «Физиологической нормы», — подсказал Ольмек. «Да, если исходить из физиологической нормы на каждого, то запасов хватит на 5 дней», — послышался общий унылый вздох. «Это немного, но и не так уж мало», — утешил Мануэль. «За 2 дня мы вполне успеем построить плоты. И еще останется на 3 дня. Это наш шанс. Иначе никакого». «Есть вопросы?» Люди молчали. Вопросы были, но все понимали, что на них нет ответа. «Тогда прошу». «Сначала дети и женщины». «Какие женщины?» — возмутился жертва рекламы. «Дети еще понимаю, но почему женщины?» «Они там», — махнул он в сторону горизонта. «Все время твердят о равенстве. Так пусть получат это равенство. Я не согласен». Зароптали и некоторые другие мужчины. Мощный удар воспользовался моментом. «И, кстати, — сказал он, — мужчины будут строить плоты, они нужнее. Значит, их нужно накормить первыми и по двойной норме, а некоторых вообще кормить не надо. Вот», — указал он на Дукиша-Медукиша. «Старик уже отдает концы, зачем ему мучиться? Все равно он ни на что не годен. С собой его взять не получится. Его сдует ветром и смоет волной». Родственники и близкие тут же сплотились вокруг старика, полной решимости не допустить произвола. «Этим тоже надо урезать. Пайки!» — тыкал мощный удар пальцем в престарелых и больных бермудян. «На их месте я бы сам отказался от еды!» «Вот и откажись!» — крикнул ему Элвис Пресли. «А на меня можете не рассчитывать», — сказал он после этого. «Я все равно уже умер. Так зачем?» И, махнув рукой, он пошел прочь. «Элвис, вы нужны людям!» — крикнул Настя. Он обернулся, нашел ее глазами в толпе, улыбнулся. «Спасибо, но себе я уже не нужен». «Давно не нужен». Тем временем мощный удар и еще несколько мужчин, пользуясь преимуществом физической силы, пробились вперед и оказались первыми в очереди. Но тут, обогнув их, вперед вышли советские футболисты. Впрочем, важно не то, что они советские, что футболисты. Они были мужчины. Почти у каждого на родине остались жены и дети, или сестры, и уж обязательно матери, по которым они скучали. Они представили, что их жены и дети могли бы оказаться здесь, поэтому поступили так, как считали нужным. — Дети и женщины! — твердо сказал Бушевец. И футболисты встали в 2 шеренги, образовав живой коридор, и все поняли, что будет так, как решил Мануэль и его помощники. Дети и женщины шли спокойно, соблюдая порядок. Эмми, драчун, рыпнулся было прорваться раньше всех, но... Томас внушительно показал ему кулак и поставил его позади Ли Чен и других девочек. «Будешь дергаться, сброшу!» — тихо сказал он ему. Все терпеливо ждали. Вдруг послышался крик. Это возмущалось солнце Людмила. «А куда вы лезете-то?» Раскрасневшись, толкала она грязь кошмарную Сволочатову. «Вы такая же женщина, как и я. Лезет и лезет, нахалка какая! Все бока мне локтями истолкала. Я не лезу, а просто тесно». — оправдалась грязь Кошмаровна. — Мне тоже тесно. — А я не хамничаю, — выкрикнула солнце Людмила и солгала. Именно она лезла. Ей не терпелось пройти. И, если честно, не грязь Кошмаровна толкала ее, а она ее толкала. Ей показалось, что грязь Кошмаровна была сзади, а оказалась впереди. Впрочем, ей и все другие женщины показались лезущими без очереди. В результате солнце Людмила неосторожно пихнула гламурную девушку. которая уже не была гламурной, та упала. Гламурный юноша тоже, избавившийся от своих гламурных манер, в грубой форме посулил оторвать солнцу Людмиле голову. Запахло паникой. Масло в огонь подлила плачущая женщина. Она и попала в Бермудию плачущей, горюющей, по умершему мужу, таковой